Глава 10. Вера. Я вошла в здание следом за Алисой, а сама все думала о Николае. Он беспокоился обо мне и поэтому отправил Антона присматривать. Или это чтобы я ничего не натворила? Я почему-то склонялась к первому варианту, но такая забота была мне непривычна, еще и от мужчины. «Второе озеро. Давай завтра съездим, я тебе все покажу», — вывел меня из раздумий голос Алисы. «Завтра?» – переспросила я. «Ну да», – девушка кивнула. «Выходной же будет. Там у нас многие летом купаются. Да и город тебя смотреть не помешает. Уверена, что ты еще нигде, кроме завода, не была». «Не была», – кивнула я. «Вот и отлично. Я завтра за тобой заеду. О, идем сюда», – указала она мне на дверь. К моему удивлению, мы вышли на улицу, где было множество детей. Человек 20, точнее, и всем ребятишкам было не больше года. Они плавали в чем-то вроде бассейна, и у каждого на шее был закреплен надувной круг. Вокруг бассейна суетились 4 девушки, которые попеременно подхватывали малышей, давали им что-то попить из бутылочки и запускали обратно. Растерялась я. «Здорово, да?» Алиса внимательно посмотрела на меня. «Еще полгодика, и они все выздоровеют». «А они больные?» Я удивленно посмотрела на девушку. «Идем, покажу». Она взяла меня за руку и потащила в сторону большого светлого домика. Открыла дверь, пропуская внутрь меня и моего молчаливого охранника, и подошла к одной из кроваток, которых тут было около 10. Вот такими они к нам прибывают. Я с ужасом уставилась на маленькое тельце, которое было подключено к какому-то аппарату. С ребенком точно было что-то не так. Пальчики на ручках и ножках выглядели странно. Форма головы была ненормальной, дышал он прерывисто. «Что с ним?» – выдавила я из себя. «Родился на 27-й неделе беременности с кучей неизлечимых патологий. Мать написала отказную и бросила в роддоме. Хозяин распорядился всех таких детей привозить к нам и лечить нашими методами». Она подошла к следующей кроватке, где тихо спал малыш с явным синдромом Дауна. Типичный внешний вид не оставлял сомнений. «Но это не лечится. Это генетическое отклонение от нормы». У меня в голове не укладывалось увиденное. «Именно поэтому мы выправляем им эти отклонения и доводим до той самой нормы». Алиса погладила ребенка по пяточке и кивнула еще одной девушке, которая поправляла что-то на приборах. «От них всех отказались?» – тихо уточнила я. Данная экскурсия произвела на меня неизгладимое впечатление. На самом деле у меня руки затряслись и щека задергалась. «Да, мы бы никогда не отняли ребенка у любящей матери», – девушка вздохнула. «Но вы же можете лечить детей и возвращать их матерям?» – я резко повернулась к ней. «Или можете делать лекарство, которое помогает таким детям и взрослым, и...» Я начала задыхаться от переизбытка чувств. «Нас никто не пропустит», — Алиса грустно хмыкнула. «Хозяин пытался много раз такие препараты поставить на рынок, но нас туда просто не пускают. Это невыгодно, цена слишком низкая, и мы создадим ненужную конкуренцию. Мы можем продавать только травки, но никак не наши научные достижения. У нас есть технологии, но нет рынка сбыта. Все, что мы можем, это с дозволения военного ведомства забирать таких деток и лечить». Я тихо выругалась, поняв несколько вещей сразу. Этот Николай хозяин – святой человек. Так отчаянно бодаться со всем белым светом за детские жизни. Я бы не смогла, наверное. Во-вторых, до меня дошло, что весь городок работал на благо этих детишек. «Чем я могу помочь?» – тихо спросила девушку. Алиса удивленно на меня посмотрела. «Не ожидала?» «Да я сама от себя не ожидала, если честно». «Захар сказал, что ты мастер от Бога», — вдруг улыбнулась она. «Просто делай свою работу. Я уверена, что мы когда-нибудь победим». Я вздохнула. «Она права. Что я могу?» «Ничего». «Ох, твои уже с процедур должны были вернуться. Идем скорее», — переключила она мое внимание. Мама с братом жили в отдельном домике, на самом берегу озера. Более того, я маму даже не узнала сразу, настолько она изменилась. Ведь несколько дней не виделись, а какие перемены! Мама стояла на своих ногах. Опиралась, конечно, о спинку кресла, но стояла и выглядела так. Морщинки разгладились, редкая седина из волос пропала. Она даже как-то светиться начала изнутри. Даже Антон, вошедший с нами в домик, замер в восхищении, рассматривая ее. «Верка!» Мне навстречу выбежал Фимка. Тоже здоровый, он даже не прихрамывал. «Что тут с вами сделали?» Я сгребла брата в охапку и принялась тискать. «Вер, нас так тут круто лечат!» Фимка радостно взмахнул руками. «Ма, скажи, что тут ну вообще!» «Вера, они тут такие чудеса творят!» Мама с трудом отвела взгляд от так и стоящего на пороге Антона и с улыбкой посмотрела на меня. Она демонстративно сделала два шага, все так же вцепившись в спинку кресла. «Смотри, я ноги чувствую!» На последнем слове у нее голос сорвался на тихий шепот, а по щекам слезы побежали. Я, прихватив Фимку, кинулась к ней обниматься. У меня у самой слезы на глаза навернулись, когда мама рыдала на моем плече. От счастья рыдала. Впервые на моей памяти, если честно. Через полчаса я немного отошла от потрясения и заметила, что тактичные Алиса и Антон оставили нас одних. «Мне сказали, что через месяц я буду совсем здоров», — радостно вещал Фимка. «Алиса даже документы за меня в местную школу подала. Да, мам?» Он повернулся к маме. «Конечно», — потрепала она его по щеке. «Мне дают прогноз, что восстановление будет идти около 3 месяцев. Все же организм уже не такой молодой». «Но как? Как ты так быстро встала на ноги?» — принялась допытываться я. Мама смахнула с щеки слезинку, которая еще не высохла, и улыбнулась. «Вер, это тяжело объяснить. Нас подолгу держат в воде с отварами трав, разминают мышцы, мы плаваем в озере долгое время. И вот...» Она открыла ящик стола и протянула мне коробочку. «Это препараты на основе местных разработок». Я почитала состав. «Вер, это практически невозможно, но они как-то заставляют ДНК растений восстанавливать разрушенное ДНК человека». «Так не бывает», — нахмурилась я, но коробочку в руки взяла. «Бред какой-то». «Я уже встаю на ноги», — напомнила мне мама. Я вздохнула и посмотрела на Фимку, у которого даже осанка начала исправляться. «Блин, это круто, если это правда». У меня в голове наконец щелкнуло что-то, и я начала осознавать, как они помогают всем тем детям, что находились в соседнем корпусе данного санатория. Хотя я бы назвала это научно-лечебным институтом. Интересно, почему это лекарство не дают продавать людям за пределами Мая? «Мам, ты видела больных детей?» — тихо спросила я ее. Мама судорожно втянула в себя воздух и кивнула. «Вера, я вылечусь и здесь помогать останусь. Нам жилье пообещали и... Вер, у меня знания и опыт. Здесь девочки некоторые совсем не обученные есть. И всего 2 дипломированных врача на весь санаторий», — пояснила она, встретив мой недовольный взгляд. «Я-то думала, что они со мной жить будут». «Не поняла. А как вас лечат тогда? Как без врачей-то?» — похлопала я глазами. «А вот так. Дозировки нам с Фимкой я сама подбирала из предложенного лечения. Они тут наобум все делают. А врачей... Закрытый город в глуши. Чтобы заманить сюда специалистов, нужны деньги. А как мне уже объяснили, денег у города еле-еле хватает на собственные нужды. Мы еще приехали, а это расходы. Сложно все». Мама печально на меня посмотрела. «Если тебе здесь будет хорошо, то оставайся», — пришлось согласиться мне. «Но Фимку же каждый день в школу нужно возить». «Здесь ездит школьный автобус», — пожала она плечом и с нежностью посмотрела на Ефима, который жевал бутерброд. «Вероника не объявилась?» — сменила она тему. Я грустно мотнула головой. «Бывало уже такое. Наверное, просто пока некогда», — рискнула успокоить я маму. «Тревожно мне как-то». Мама сложила руки в замок. «Все время кажется, что что-то плохое случилось». От мамы с Фимкой я выходила в смешанных чувствах. С одной стороны, было радостно, что их здоровье успешно восстанавливается. С другой, я боюсь. Честно и сильно. Боюсь за них, за себя, за городок этот. Оказывается, тут не все так радужно, как я себе нафантазировала. А что, если из-за моей зарплаты кому-то из детей не достанется лечение? Нужно хорошо обдумать этот вопрос. Антон ждал меня на улице и кивнул, показывая направление, где искать хозяина. Заговаривать со мной он даже не пытался. Странный какой-то. Серенький весь, как мышка. Безликий. Двигается, опять же, ненормально плавно. А если они тут все тоже бывшие дети-сироты? А что, если в них ДНК растений? Эх, плохо, когда ты в медицине не бум-бум, а то разобралась бы в этом хоть немного. Антон сопроводил меня до большого ангара и остался стоять снаружи, когда я вошла внутрь. Остановилась, прислушалась и пошла на звук голоса Николая, который услышала где-то неподалеку. «А если промыть кровь чужой кровью?» — это хозяин спрашивал. «А остальные жидкости? Да и где взять такую кровь, чтобы подошла?» — вещал тонкий, ломкий, но определенно мужской голос. «Откуда я знаю, где ты ее возьмешь, Максим?» — рыкнул Николай. — Это твоя работа — делать меня безопаснее для окружающих. И вообще... Его голос вдруг замер, а дверь, перед которой я остановилась, открылась. — Ты все уже? Входи. Мужчина поманил меня внутрь какой-то странной то ли комнаты, то ли мастерской. — Здравствуйте. Я вошла и поздоровалась с совсем молодым зеленоволосым парнем, замершим у противоположной стены. Но, кажется, парень был мне совсем не рад, потому что схватил со стола скальпель и издал какой-то полузвериный крик. «Макс, прекрати!» — рыкнуло мое начальство. Я, понимая, что дело швах, и меня привели в логово психа, быстро юркнула за спину Николая. Сам меня сюда позвал, вот пусть и разбирается. Нет, это же надо со скальпелем на гостей. Ненормальный. «Почему она там?» Вдруг услышала тот же ломкий голос, адекватно задавший вопрос. Я вцепилась пальцами в грубую ткань пиджака окаменевшего хозяина и осторожно высунула голову. Этот Макс стоял все там же у стены и смотрел на меня, как будто у меня две головы выросло за эти несколько секунд. «Чего?» — осмелела я, видя, что Николай разговаривать не собирается. Он, кажется, вообще не дышит. «Почему вы прячетесь за него?» Неверяще пролепетал парень. Я от удивления разжала пальцы и посмотрела на большого босса. Задумалась на пару секунд и выдала самый приемлемый ответ. «Потому что он мужчина, и он большой. Он сможет меня защитить, если вы нападете на нас», — четко пояснила свою позицию. Парень сделал умильное лицо и стыдливо спрятал скальпель за спину. «Я не хотел нападать. Я думал, что придется защищать. Он бы еще ножкой шатнул для пущей картины». У меня глаза на лоб полезли, и я подергала Николая, изображавшего каменную глыбу, за рукав. «Я сейчас ничего не поняла», — честно призналась. «На нас нападать будут?» — подняла я лицо, чтобы узнать ответ на вопрос. «Я к Алисе, по вопросам...» Николай резко развернулся и буквально сбежал, оставив меня наедине с малолетним психом, который скальпель из рук так и не выпустил. Вот и доверяй после этого мужчинам. Я похлопала глазами и принялась отступать к двери, но псих все же остановил меня фразой. «Мне определенно нужна ваша кровь». Я задохнулась от возмущения. «А ведь хозяин говорил, что здесь не вампиры живут. Наврал?» «Зачем?» — выпятила я подбородок. «Если пить, то она у меня невкусная, ядовитая даже». «Что?» — парень дико изумился. «Вы пьете кровь? Зачем?» Что-то я уже совсем перестала понимать, о чем мы говорим. Бред бредовый. «Я не пью кровь», — нахмурилась. «Это вам она нужна зачем-то?» «Мне ваша кровь нужна только за тем, что я хочу выяснить, что у вас случилось с инстинктом самосохранения». Всплеснул он руками, забыв про острый предмет, который вылетел у него из руки и впечатался в пол в 15 сантиметрах от меня. Точнее, врезался лезвием, как топор в сосну. «Ой, простите!» — перепугался парень, а я хищно улыбнулась. «Я не хотел». Теперь парень был безоружен и явно напуган, а я его уже перестала бояться. Если бы хотел напасть, давно напал бы. «Вера!» Протянула руку, перешагнув через скальпель. «Макс!» Он нервно пожал ее и отступил назад. «И кто вы здесь такие, Макс? Чем ты тут занимаешься? «Эксперименты на детях ставишь?» — принялась я за допрос. «А...» — начал было парень, но быстро захлопнул рот и, развернувшись, буквально выбежал из помещения. «Вера Родионовна, Николай Николаевич ожидает вас в машине!» — окликнул озадаченную меня Антон, не рискнувший зайти в этот кабинет. «Иду!» — фыркнула я и пошла туда, куда позвали. На мои вопросы так никто и не ответил. Эх, ну ничего, в понедельник Захара допытаю. Или Николая. Но у нас с ним договоренность, что я должна угадать, а у меня уже голова пухнет от полученной за сегодняшний день информации. Надо бы переварить. Обратно мы ехали молча. Я, собственно, переваривала вагон данных, пытаясь их систематизировать, а Николай думал о чем-то своем. Попрощались мы весьма сухо, когда машина остановилась у моего домика. Весь вечер я напрягала мозги и выписывала все странности, которые я умудрилась заметить в этом городе. Выходила нехилая такая база для разного рода домыслов. Может быть, сюда свозят пациентов в психиатрической больнице? Или еще чего? Не понимаю пока. А утром приехала Алиса на симпатичной маленькой желтой машине и отвезла меня на дальнее озеро, где было действительно много отдыхающих. Я даже полковника Павлова встретила. «Вера, как вы устроились?» — с легким прищуром спросил он. «Замечательно». Я улыбалась, а мозги лихорадочно работали. Жаль, что здесь никак не припереть Валерия Трофимовича к стенке, по банальной причине отсутствия стенки, и не допросить с пристрастием. «Маме и брату здесь тоже нравится». Полковник кивнул и чуть наклонился ко мне. «Никаких неприятных известий нет?» — уточнил он шепотом. Я помотала головой. Вероника так и не отзвонилась, так что вестей вообще никаких не было. Мужчина кивнул и представил мне свою семью. Миловидную девушку лет 25 и двух детей, которые ну никак не могли быть сыновьями полковника по той простой причине, что им было лет по 15. Не в 10 же лет их девушка рожала. Или я снова чего-то не поняла. По возвращении домой я внесла еще несколько странностей в уже длинный список, и снова вечер провела за раздумьями. А вот утром... Утром меня разбудил звонок с неизвестного номера. «Вер? Вера!» Я села на кровати, услышав голос сестры. «Да?» — ответила. «Вер, он нашел способ все прибрать к рукам. Он вас объявил без вести пропавшими 5 лет назад и заберет все себе, как только вас признают погибшими», — услышала сбивчивый шепот сестры. «Что?» Я поперхнулась воздухом, но мозг уже принялся работать напропалую. «Сколько у нас времени?» 5 дней. Вер, он потом и нас с дедом прикончит. Я разговор подслушала. Вер, срочно выходи замуж за первого встречного и...» Связь вдруг оборвалась. Я снова попыталась дозвониться на этот номер, но тот оказался вне зоны доступа. «Черт!» Швырнула я бесполезную трубку на кровать и принялась одеваться. «Нужно срочно что-то предпринять. Это невозможно просто так оставить. Он их убьет. Пусть лучше меня одну». План созрел к тому моменту, как я выбежала из дома. Выскочила за ворота и с удивлением уставилась на Захара, поджидающего меня у машины. «Привет. А Николай где?» — нахмурилась я. «Привет», — кивнул он. «Хозяин еще 2 часа назад на работу уехал. Что-то там с поставками случилось», — объяснил он. «Ясно». Я нырнула в машину. «Вези меня быстрее к административному корпусу. Дело жизни и смерти. В буквальном смысле». Парень кивнул и вопросов лишних не задавал. Вот только я просила быстрее, а не на убийственной скорости, при которой можно влететь в любой столб и остаться в нем навсегда, потому что такое не выковыряют. Зато добрались буквально за 5 минут. Я на дрожащих ногах выбежала из машины и ломанулась в сторону кабинета хозяина. Боже мой, я даже в коридоре не запуталась на этот раз. Наверное, паника подгоняла и помогала как-то. «Туда нельзя!» — привычно встретил меня вопль Глафиры, но в начальственный кабинет я даже не постучалась. Забежала, плотно закрыла дверь и повернула торчащий изнутри ключ, чтобы Глаша не успела ворваться. Только потом повернулась лицом к Николаю, который озадаченно смотрел на меня, поднимаясь из-за стола. «Вера, что случилось?» Он даже подошел ко мне поближе. Я сделала глубокий вдох. Он сильный, смелый, его все боятся. Он сможет мне помочь. Я, руководствуясь исключительно практическими соображениями, схватила его за руку, обтянутой перчаткой, и со всей душой потребовала: «Женись на мне!»